Михей остался один. Он не знал, куда увезли дикарку. Он не мог выйти на связь с Матвеевым и спросить у него, где она. Вы не знаете? И все-таки он решил пойти на контакт с полковником. Его путь лежал через железнодорожное полотно, через платформу, примыкающую к зданию вокзала. Там Наймушин увидел странную и обнадеживающую картину. Уборщики срывали со стены листки с изображением трех человек, их описанием и броской надписью «Розыск». Поднявшийся ветерок выхватил листовку из рук уборщика, и она прокатилась по платформе, замерла на миг у ног Михея. Он поднял ее, рассмотрел и, аккуратно сложив, сунул в карман. Он сохранил один-единственный снимок товарища. В его кармане лежал дембельский альбом курсанта Виктора Скобликова. Он зашел в гостиницу. Администратор, улыбчивая молодая женщина лет 25, поинтересовалась, не хочет ли он снять номер. Наймушин покачал головой. «Нет, я к Матвееву в 12-й». «Сожалею, Матвеев съехал». На вопрос «Куда?» администратор ответила: «Не знаю». «Вам могли бы подсказать его знакомые, четверо молодых людей. У них учебный бизнес-тур по странам Италии и специализация туризм. Но они тоже сдали номера и уехали». «На поезде?» У него было такое лицо, что администратор сжалилась до выражения сочувствия. Дальше она пойти не могла, соблюдая правила не разглашать сведения о клиентах. Михей отошел в сторону, вынул сотовый телефон, посмотрел на экран. Аккумулятор почти на нуле. Зарядки хватит на 3 или 4 минуты разговора. Он набрал номер Андрея. У него комок подступил к горлу, когда он услышал ее голос, и тихо спросил: «Ты?» Он вышел на перрон, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Через 15 минут увидел девушку. Она хотела обнять его, но удержалась. Пряча смущение, протянула ему руку. «Привет». «Здравствуй, как ты?» «Неважно. Родители приехали. Машины нет, клиентов нет, денег в кассе нет. Последний я отдала за ремонт двери. Около Лаканды шныряют журналисты, еще какие-то подозрительные типы. Офицер из финансовой полиции задает один и тот же вопрос. Почему не оприходована сумма за ваше проживание? Родители выгнали меня из дома. Я у подруги сейчас живу». «Мне это знакомо». «Да нет, ты не волнуйся», — заторопилась девушка. «Они отойдут скоро. Просто они уже скучают по базовому лагерю. Приехать не успели». Она взяла парня за руку. «Знаешь, мне жаль. Я видела репортаж по телевизору. Просто не верится, что Скоблика убили. Что я могу сделать для тебя?» Она передала ему пакет, в котором лежала ее блузка, бюстгальтер самого маленького размера, пояснила она, еще в 14 лет носила. Бижутерия, тушь для ресниц, помада, парик, принадлежащий ее подруге. «Тебе знакома администратор этой гостиницы?» — спросил Михей. «Я знаю всех администраторов и портье в нашем городе». «Всех?» «Ну, почти всех. У нас бывают семинары, мы встречаемся. Попроси у нее вот что». Через 5 минут Андреа вернулась. «Матвеев уехал в Венецию», — доложила она. «Следом за ним отправились вот эти четверо». Она протянула Михею листок с записью. Он прочитал фамилии. Кунявский, Прохоров, Хрустов, Смирнова. «Извини меня, я на минутку». Наймушин отошел в сторону. Он ожидал услышать их имена от администратора, когда она упомянула его молодых знакомых. На одном чутье он угадал руку Кунявского. его близость. Жаль, что слишком поздно. В ожидании Андрея и сейчас, когда она уже была рядом, Михей пытался понять, по какой причине военная контрразведка пошла на такой изуверский шаг. По следам волка пустили другого, серого хищника. Должна быть причина, должна, не мог успокоиться Наймушин. Ответ где-то рядом, за спиной. За спиной? Лучше не думать об этом. У тебя есть деньги? Спросил он, вернувшись к Андрею. Она вручила ему 100 евро. Я позаботилась об этом, заняла у администратора, потом отдам. Это все, что она смогла мне дать. Билет до Венеции стоит 20 евро. Ты ведь едешь в Венецию? Не сейчас, я жду звонка. Понимаю. Андрея посмотрела на наручные часики. Мне пора. Вдруг родители срочно рванут в базовый лагерь? Пошутила она. А меня нигде нет. Чао, Михей. Она впервые назвала его так. Поцеловав его в щеку, Андрея сложила руки на груди и пошла вдоль перрона. Михей крикнул ей вдогонку, пробуя на вкус соленые капли, скатившиеся по ее щекам. «Мы встретимся. Прости меня». Наймушин изменил решение, но он взял в кассе билет до Венеции. Через 20 минут сидел в поезде. Он приехал в город затемно, зашел в кафе, попросил у бармена разрешения подзарядить телефон. Видимо, к нему часто обращались с подобной просьбой. Не отказал и этому молодому иностранцу, в поисках которого полиция с ног сбилась. У него была, можно сказать, профессиональная зрительная память. Он не раз и не два видел изображение этого парня по телевизору. Его обязали повесить на витрину заведения ориентировку на преступников. Но он ничего не сделал, ни ему лично, ни людям, на которых работал. Он нагнулся, вынул коробку из-под обуви и поставил ее на стойку. Она доверху была наполнена адаптерами для Сименсов, Нокии, Панасоников, Самсунгов. Бармен указал на полочку возле таксофона. Изобразил пальцами. «Иди туда». И еще один жест. Он повел носом, как собака, мол, ищи там розетку. И последний жест, адресованный клиенту. Бармен ткнул в его сторону 2 пальцами. «Воткнешь адаптер в розетку».